Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. Вы знаете, когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там. Ну вот, ей-богу ж, я чувствую. Не волнуйтесь, гражданин Михельсон. Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть. Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. Выбросьте из головы. Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. Хочется ведь скорее. Скорее только кошки родятся. Я женюсь на ней. На ком? На мадам Грицацуевой. Зачем же? Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего не сделаешь для блага концессии? На всю жизнь? Это же большая жертва. Жизнь, жертва. Что вы знаете о жизни, о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? Если вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва. Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Дорогой Конрад Карлович, я оставляю вас. Не скучайте. Скоро буду. Ку-ку. А? Что? Кто? А, боже, это вы. Ой, я всю ночь не спал, волновался. Который час? 6 утра. Боже, где вы были? У вдовы? Ну? Что ну? Ну, вы же женитесь на ней, да? Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Ой. О, знойная женщина, мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет. Но на периферии, на местах, кое-где еще встречаются. Когда же свадьба? Послезавтра. Завтра нельзя. 1 мая, все закрыто. Вы женитесь. Она, быть может, придется ехать в Москву. Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая вдовушка. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день. О, баядера, баядерка. Утро 1 мая. На улицах тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно рассасывались. Чтобы скоротать время, в заторе качали старичков и активистов. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону гениального слесаря Виктора Михайловича Полесова за распределителя и стали качать и его. Понесли чучело английского министра Чемберлена, который рабочий с анатомической мускулатурой пил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле 3 комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!